«Ведьмак!» — неожиданно крикнул Шелдон Скакс. «Тот Геральт, Йеннифоров полюбовник. Так уж он на вроде бы в земле гниет. Слыхал я, прибили его где-то в Заречье. Убивал он чудовищ, убивал. Да, наконец, нашла коса на камень. Так уж оно повелось, людишки, кто мечом воюет, от меча и гибнет. Каждому, когда не то, да встретится кто получше, и железяка в бок». «Не верю». Стройная воительница скривила бледные губы, зло сплюнула на землю, с хрустом скрестила на груди покрытые кольчужной сеткой руки. «Не верю, чтобы Геральт из Ривии мог встретить кого-то совершеннее себя. Мне довелось видеть, как ведьмак владеет мечом. Он прямо-таки нечеловечески быстр». «Хорошо сказано», — заметил чародей Ратклифф. «Нечеловечески. Ведьмаки — мутанты, поэтому скорость их реакции...» «Не понимаю, о чем вы, милздарь магик!» Воительница еще презрительно искривила рот. «Чересчур уж ученые ваши слова. Я знаю одно. Ни один фехтовальщик из тех, кто мне знаком, не сравнится с Геральтом из Ривии, белым волком. Поэтому и не верю, чтобы его победили в бою, как пытается нас убедить господин Краснолюд». «Фехтовальщик сразу срать, как врагов увидит рать», — громыхнул Шелдон Скакс. «Так говорят эльфы». «Эльфы», — холодно заметил высокий светловолосый представитель старшего народа, стоящий рядом с прелестным горностаевым током, «не привыкли так грубо выражаться». «Нет-нет», — запищали из-за зеленых шарфиков дочки комиса Виллиберта. «Ведьмак Геральт не мог погибнуть. Ведьмак нашел предназначенную ему Цири, а потом чародейку Йеннифер, и все трое жили долго и счастливо. Правда, маэстро Лютик?» «Так то ж баллада была, мазеля!» — зевнул жаждущий пива гном, изготовитель скобяных изделий. «Кто ж в балладе правды ищет? Правда одно, а поэзия другое. Возьмем хотя бы эту, как ее там, Цирю. Знаменитую неожиданность. Ее-то господин поэт уж и вовсе из пальца высосал. Как же, бывал я в Цинтре не раз, и знаю, что тамошний король и королева в бездетстве жили. Ни дочки, ни сына у них не было». «Ложь!» — крикнул рыжий мужчина в курточке из тюленей шкуры, лоб которого был перехвачен клетчатым платком. «У королевы Каланты, львицы из Цинтры, была дочь Паветта. Они с мужем сгинули во время морской бури, пучина морская их поглотила, обоих». «Ну вот, сами видите, что не вру», — призвали всех в свидетели скобяные изделия. «Паветтой, а не Цирей, звали принцессу Цинтрата». «Цирилла, кою звали Цири, была как раз дочкой утонувшей Паветты», — пояснил рыжий, — «внучкой Каланты, и не принцесса она была, а княжна Цинтры. Она-то и была предназначена ведьмаку, ребенком, неожиданностью. Ее-то, еще до того, как она родилась, королева пообещала отдать ведьмаку, как пел маэстро Лютик. Но ведьмак не мог ее отыскать и забрать. Вот тут уж господин поэт разминулся с истиной». «Разминулся? А как же!» — вклинился в разговор жилистый юноша, который, судя по одежде, мог быть подмастерьем, готовящимся к сдаче экзамена на мастера. «Ведьмак разминулся со своим предназначением. Цирилла погибла при осаде Цинтры. Королева Каланты сначала собственноручно убила княжну, чтоб та живой не досталась нильфгаардцам, а уж потом бросилась с башни». «Не так все было, и вовсе не так», — запротестовал рыжий. «Княжну убили во время резни, когда она пыталась убежать из города». «Так или иначе», — крикнули скобяные изделия, — «ведьмак не нашел своей Цириллы, поэт солгал». «Но солгал красиво», — сказала эльфка в токе, ластясь к высокому эльфу. «Дело не в поэзии, а в фактах», — воскликнул подмастерье. «Я говорю, что княжна погибла от руки своей бабки. Каждый, кто был в Цинтре, может это подтвердить». «А я повторяю, ее убили на улицах, когда она бежала», — упорствовал рыжий. «Я знаю, хоть сам и не из Цинтры. Я был в дружине скеликского ярла, который поддерживал Цинтру во время войны. Король Цинтры Эйст Турсеах, родом, как известно, с островов Скеллиге, а ярлу доводился дядькой. А я в Ярловой дружине дрался, в Марнадале и в Цинтре, а потом, после поражения, под Соддоном. Еще один ветеран, — буркнул Шелдон Скакс, собравшимся вокруг него краснолюдом. Сплошь герои да воины. Эй, людишки, среди вас есть хоть один, кто б не воевал в Марнадале или под Соддоном?